Глава 3. Хан Минси. Ким Джун Хо не кричал на нее. Его красивый голос звучал спокойно, размеренно, но так холодно, что у Минси кровь леденела в жилах. Выпалив свое «я случайно», она закусила губу, чтобы сдержаться и не расплакаться снова. Иначе директор чего доброго решит, будто ей намеренно вздумалось его разжалобить. В старшей школе одна из ее одноклассниц, когда хотела оправдаться за что-то или получить оценку получше, устраивала перед учителями спектакли со слезами и заламыванием рук. Правда, действовало это далеко не всегда и не на всех. Вот и на директора Ли едва ли подействует. Пусть даже Минси будет рыдать искренне и по-настоящему, а не притворно. Лучше такого не допускать и поплакать не в его кабинете, а где-нибудь в другом месте, наедине с собой. «Как ты могла отправить подобное письмо случайно?» — задал вопрос Ли Джун Хо. Она рассказала все, начиная с корпоратива, после которого Чхве Мигён приболела и отпросилась с работы на сегодняшний день. А сама Хан Минси тоже плохо себя чувствовала, но пришла, так что ей пришлось работать за двоих. И про письмо с вопросом от Бары тоже пришлось признаться, ведь именно ей на самом деле были адресованы те слова, которые прочитал Ким Хэджин. «Я всего лишь выразила свое мнение», — выдохнула Минси. «Писатель Ким никогда не должен был этого узнать. Я не хотела его оскорбить». «Но оскорбила». Все так же холодно проговорил директор, и его глаза неотрывно уставились на ее лицо. Судя по прилившему к щекам жару, она наверняка заливала сейчас краской смущения и стыда. Настолько, что он всерьез грозится уйти к нашим конкурентам со своей второй книгой, которую собиралась издать Happy Books. Книгой, которая может стать новым громким бестселлером. Что ты на это скажешь? «Директор Ли, я...» «Ты была невнимательна», — припечатал Ли Джун Хо. «Занималась в рабочее время своей личной перепиской, да еще и одновременно с поручениями старших коллег. Как думаешь, какой должен быть результат у такого поведения? И что ждет сотрудника, проявляющего подобную безалаберность?» Глаза Минси наполнились соленой горячей влагой. Она заморгала, отчаянно стараясь не разрыдаться. Ледяное сердце директора этими слезами все равно не растопишь, а пройти по коридорам издательства с окончательно растекшейся тушью будет равносильно позорному шествию осужденного. «Вы не про увольнение сейчас говорите», — сорвалось с ее губ. «Ты будешь уволена», — ответил директор Ли, хлопнув ладонью по столу. Это было единственное, чем он выразил эмоции, показывая, что и вправду раздосадован. «Будешь уволена, если Ким Хэджин выполнит свою угрозу и разорвет контракт с Happy Books. И уж будь уверена, ты получишь такие рекомендации, с которыми тебя ни одно издательство на работу не возьмет. Это тебе понятно?» «А если он не разорвет с нами контракт, что тогда?» Решила задать вопрос Хан Минси. Во рту у нее пересохло, в груди похолодело, а в животе как будто стягивался тугой узел. «Тогда вы меня не уволите?» «Если не разорвет, ты останешься работать в Happy Books». «Пожалуйста, директор Ли, я обещаю, нет, я клянусь вам, что уговорю писателя Кима не уходить в другое издательство. Я лично попрошу у него прощения, встану перед ним на колени, если понадобится. Выучу наизусть его книгу, перепишу ее от руки. Только дайте мне хотя бы один шанс все исправить». Она готова была пообещать суровому и беспощадному, словно неприступная гора, начальнику все, что угодно, лишь бы он не разрушал ее едва начавшуюся карьеру. «Вы не знаете, да о чем я говорю? Вы же и в самом деле совсем ничего обо мне не знаете, кроме этих скупых данных из личного дела. Но я всегда, с самого детства, мечтала работать с книгами. Моя мама растила меня одна, она очень много работала, возвращалась домой поздно. А я, чтобы мне не было одиноко и страшно ее ждать, всегда читала книги, они были для меня как друзья. А еще я думала о тех людях, которые причастны к их созданию. Мне тоже хотелось когда-нибудь стать одной из таких людей, посвятить этому занятию свою жизнь. И вот сейчас, когда я, наконец, работаю в издательстве, вы...» «Хорошо», — Ли Джун Хо устало потер переносицу. «Раз уж ты берешь на себя всю ответственность, ступай к писателю Киму, попроси его тебя простить и уговори остаться в Happy Books. Но имей в виду, что человек он довольно сложный и крайне чувствительно, как и многие писатели, реагирующий на мнение о своем творчестве. И скажи спасибо, что Ким Хаджин не ославил тебя с твоей дурацкой выходкой в соцсетях и в прессе, иначе ты бы точно больше ни на день здесь не задержалась. Озвучил он то, чего больше всего боялась и сама Минси. Книгоиздание и без того переживает не лучшие времена. Мы не можем позволить себе потерять перспективного молодого автора. Их не так много. Желающих поработать на должности ассистента гораздо больше. Уколол ее напоследок директор, и она сжала кулаки, до боли вонзив ногти в ладони, чтобы не сказать в ответ что-нибудь резкое. «Хорошо, директор Ли. Я сделаю все возможное, чтобы не допустить разрыва контракта», — с поклоном произнесла Минси. «Спасибо, что дали мне этот шанс. Постараюсь вас не подвести». «Можешь идти». Выйдя за дверь, она разъяренно стиснула зубы и топнула ногой, отчего едва не сломала каблук. «Да что он о себе возомнил, этот Ли Джунхо? Думает, если богат и красив, самоуверен и харизматичен, то может себе позволить унижать других? Хорошо ему родиться с золотой ложкой во рту. Этому небожителю никогда не понять простых людей, каждый день вынужденных бороться за достойную жизнь, не прожить их печали, радости и надежды, не оценить, какое это счастье пройти собеседование и устроиться на работу мечты. Никогда». Ли Джунхо. Проводив взглядом вышедшую из кабинета девушку, Ли Джунхо тяжело вздохнул. «Да что же за день-то такой сегодня?» Сначала совещание с директорами других входящих в Мунгрупп издательств художественной литературы и очередное неприятное столкновение с двоюродным братом. Затем сообщение от возмущенного до глубины души писателя Кима, а сейчас разговор с той самой сотрудницей, автором возмутительного письма. После ее ухода в кабинете остался легкий флер аромата духов. Кажется, зеленое яблоко с ноткой чего-то цитрусового. Свежо и неприторно. Джунхо и впрямь никогда не обращал внимания на проработавшую здесь полгода Хан Минси. Он, конечно, пересекался с ней изредка в коридорах издательства, когда она, так же, как и все остальные, склонялась перед ним в поклоне. Однако на собеседовании с ней не присутствовал, да и в личное дело заглянул впервые. Ну и к внешности ее раньше тоже как-то не приглядывался. А Минси оказалась довольно красивой девушкой, и смотреть на нее было приятно. Причем красота эта явно естественная, не искусственная, созданная пластическими хирургами и косметологами, что наметанным взглядом Джунхо определил сразу. Нежное круглое лицо с узким подбородком, высокий лоб, пухлые губы, волосы, мягкими волнами спадающие на плечи. Не лишенные обрисованных простой белой блузкой и прямой офисной юбкой соблазнительных изгибов и выпуклостей изящная фигура. А как засверкали ее глаза, когда она принялась доказывать, что все исправит, а работа с книгами — мечта с детства. Надо же быть такой идеалисткой. Хотя для людей ее возраста, не так давно приступивших к работе, это позволительно. Вот только будучи руководителем, отвечающим не только за себя, но и за своих подчиненных, он не мог допустить, чтобы эти самые подчиненные вставляли палки в колеса телеги, на которой пока еще удерживались и даже куда-то ехали. А именно так и поступила Хан Минси. Пусть даже не из дурных побуждений, а по своей глупости. Но держать в штате ротозеев тоже неправильно. А тут еще и двоюродный брат Кан Тэук со своим заявлением, что ему кое-что известно, но пока он ни с кем делиться не будет. Сколько Джунхо себя помнил, Тэук всегда был соперником. Даже в детских играх, когда вся семья собиралась в огромном дедушкином доме на острове Чеджу. А еще завидовал ему, поскольку не носил фамилию Ли. Книжный бизнес был семейным делом уже много лет. Дедушка рассказывал, что еще его дальние предки, как удалось выяснить, заведовали Королевской библиотекой в Чосоне. Примечание. Чосон — корейское государство, существовавшее с 1392 по 1897 года. Изначально у семьи Ли было всего два издательства, одно из которых выпускало учебную, другое — художественную литературу, а со временем они разрослись в целую корпорацию. Шагая в ногу со временем, Мунгрупп выкупила также портал для электронных книг и создала приложение для вебтунов. Эти форматы за последние годы становились все более популярными, а вот с бумажными книгами ситуация, увы, обстояла иначе. И если этот скользкий угорь Тэук действительно намекал на то, о чем подумывал и чего опасался сам Ли Джунхо, вскоре их обоих поджидают серьезные проблемы. А потому Happy Books никак не может упустить вторую книгу писателя Кима. Она обязательно должна выйти в этом издательстве, получить хорошие рецензии от критиков и восторженные отзывы от читателей. Ну и высокие продажи, разумеется, тоже. Остается надеяться, что милая личика Хан Мин Си произведет на обиженного автора нужное впечатление, и он великодушно простит ее за все, что она понаписала. Почему-то эта мысль показалась Джун Хо какой-то неприятной, даже во рту стало горько. Не из-за того, что Ким Хэ Джин смилостивится и передумывает разрывать контракт, а потому что Мин Си добьется этого с помощью своей привлекательной внешности. Она ведь все-таки не какая-нибудь кисен, которую выставляют как приманку. Примечание. Кисен. В Старой Корее артистки развлекательного жанра. Куртизанки, развлекавшие высокопоставленных мужчин на званых вечерах танцами, пением, поэзией, разговорами. Чтобы спела, станцевала, вина подлила, улыбнулась эдак завлекательно, и клиент уже на крючке. Так, стоп. Что за ерунда в голову лезет, и при чем тут вообще кисен? Хан Мин Си — сотрудница издательства, допустившая ошибку, которую сама же пообещала исправить. Вот пусть идет и исправляет. Им нужна эта книга, а за ней следующая, которую напишет Ким Хэ Джин. Он молод, симпатичен внешне, талантлив. У него уже есть литературная премия, интервью в журналах и немало поклонников. Так что он обязательно должен остаться автором Happy Books. Вот что сейчас главное. А вовсе не то, какие у этой девушки глаза, губы, фигура и волосы. И все же Ли Джун Хо немного пожалел, что был так резок с ней сегодня.